166. Март 23. Интеллект может накопить очень много научных знаний. Теоретически можно собрать большой багаж знаний по философии и по духовным основам. И все же самым важным остается ступень развития сознания, состояние проводников и то, насколько практически, жизненно, в применении усвоены основы учения Духа Древнего как мир и лежащего в основании всех истинных учений. Поэтому прежде всех теоретических положений, практическое выполнение заветов Учителя, чистота сознания, овладение собою, управление своими мыслями, освобождение от всего неполезного груза, постоянство устремления, преданность, любовь и другие качества духа, без наличия которых все теоретические знания – ничто. Без очищения сердца и овладения чувствами они заведут во тьму. Не по интеллектуальным накоплениям, но по светимости ауры определяет учитель сущность ученика и пригодность его эволюции. Кто хочет действительно продвинуться по пути и чего-то достигнуть, накоплением одного только теоретического знания ничего не достигнет. Надо не только знать, но и суметь применить знания в жизни. Потому так труден путь ученичества, потому так много званых и так мало избранных, так много недоходящих.